Глава 63. Утро пришло тихо, не с пением птицы, не с золотым сиянием, а с прохладной дымкой и мягким шорохом листьев возле фургона. Воздух был свеж, как выстиранное белье, и пах осенью. Чуть горькой, чуть сладкой, как память о том, что уже не вернется. Генерал проснулся первым. Я почувствовала это до того, как открыла глаза. Легкое движение одеяла, теплое дыхание у виска, рука, что все еще лежала на моей талии, будто боялась, что я исчезну. Едва он отпустит. «Надеюсь, ты не собираешься сбежать?» — спросил он тихо, почти шепотом. Я не ответила сразу. Вместо этого повернулась к нему лицом, запоминая каждую черту. Шрам над бровью, тень усталости под глазами, легкую щетину на подбородке. Он выглядел не как генерал, не как дракон, а как человек, который позволил себе быть уязвимым, хоть на миг. «От тебя?» — усмехнулась я. «Нет, просто в город съезжу, и все. Надо муки купить, яиц, и так, по мелочи». Мы молчали, пока солнце не коснулось края фургона. Потом он встал, натянул мундир, поправил плащ, тот самый, что я все еще хранила под подушкой, как талисман. «Ты вернешься?» — сказал он уже у двери. «Солдаты уже спрашивают, будет ли блин-сюрприз с яблоками?» «Обязательно», — соврала я. Честно сказать, я еще ничего не решила. Но теперь я грустила по тем беззаботным дням, с которых началась моя свобода. Столько планов, столько идей, столько вдохновения и никаких нервов. А я ведь знала, что со мной будет, когда меня найдут. Ничего хорошего. Сначала со мной мило побеседуют, чтобы узнать, беременна я или нет. Как только придворный маг скажет, что я не беременна, мне предложат кружечку чая. Ее поставят на стол, закроют дверь и приставят стражу. И дверь не откроется, пока не послышатся предсмертные стоны и крики. Потом все спишут на слабое здоровье, объявят торжественную панихиду и выделят место в уголке фамильного склепа. Улицы будут посыпать лепестками роз, меня покатают по городу, чтобы каждый гражданин лично смог проститься со мной. И, наконец, отвезут в фамильную усыпальницу, где, пока я смотрела на кружку и вспоминала лучшие моменты своей жизни, зная, что в кружке яд, усердный резчик уже вырезал даты моей скромной жизни. Прррр, не стоит думать об этом, особенно в такой чудесный день. Генерал поцеловал меня на прощание и ушел. Я смотрела ему вслед, пока его силуэт не растворился в утреннем тумане, и только тогда позволила себе выдохнуть. Но покой длился недолго. К полудню дорога загудела. Не солдатскими шагами, не крестьянскими телегами, а тяжелым, мерным стуком копыт. Я выглянула из-за дерева, и сердце замерло. Белая карета с позолотой остановилась точно там, где стояла в прошлый раз. Там, где король впервые заговорил о слухе. Там, где я впервые поняла, моя месть работает. Лакей распахнул дверцу, король вышел один, без свиты, без охраны, только в черном плаще траура и с лицом, иссечённым тревогой. «Генерал!» Его голос был тверд, но в нем слышалась усталость. «Я требую, чтобы вы немедленно начали поиски». Генерал, стоявший у ворот гарнизона, не двинулся. «Поиски кого, Ваше Величество?» «Принцессы Эльдианы». Король шагнул ближе, сжав кулаки. «Если она жива, она где-то здесь, в столице, в окрестностях, где угодно. Но она жива, и это вопрос государственной важности». «С каких пор тайную канцелярию заменила регулярная армия?» — спросил генерал спокойно, почти лениво. — Неужели ваши агенты так неэффективны? Король на миг замялся. — Они шныряют по городу, — признался он. Но в ту ночь была паника. Дворец горел, люди бежали. Многие не помнят даже, кого видели. А те, кто помнит, молчат или боятся говорить. Он сделал паузу, глядя прямо в глаза генералу. — Если она жива, ее нужно найти. «Не для меня, для королевства, для порядка, для будущего». Генерал кивнул. «Я поищу. но в его голосе не было ни рвения, ни страха, только холодное обещание выполнить долг, не больше. Он не лгал королю, но и не выдал меня. Сейчас генерал Моравия шел по лезвию. Я отошла от дерева, чувствуя, что ноги стали ватными. В груди сжималось что-то тяжелое и острое. Аверил не предаст меня, я верила в это. Но он генерал, его долг — королю, его честь — армии, а я... Я тень, что мешает порядку. И если меня найдут рядом с гарнизоном, если кто-то вспомнит зеленые волосы, фургон, блины с медом, его тоже потянут в эту трясину. За мной. Я не могла этого допустить. Быстро, почти бесшумно, я собрала самое необходимое. Монеты, плащ, тетрадку с записями. Столы и стулья я оставила. Пусть думают, что я вернусь. Пусть солдаты ждут, блин, сюрприз. Пусть генерал стоит у ворот и смотрит на дорогу. Я запрягла лошадей. Герцогиня фыркнула, будто чувствовала. Сегодня не как все дни. Колеса мягко скрипнули по гравию, фургон тронулся, я не оглянулась. Слишком больно. Я словно отрывала свое сердце от алого мундира, от серых глаз, от темных волос, от теплых и мягких губ. За спиной мой короткий мир блинов, тепла и одной единственной ночи, которую я буду помнить всегда. Самой лучшей ночи в моей жизни. Впереди дорога. Снова. Но теперь я знала. Свобода — это не место. Это выбор. И я его сделала.